Глава 20. Людовед и людоед. Август 1985 года. Если Гриша толком не помнил отца и мать, а деда и бабушку вообще не знал, из этого не следует, что он вообще ничего не помнил из всей своей прежней жизни. Он прекрасно помнил, например, как вышел из квартиры Ермака. Денег больше 1000 рублей. Совсем неплохие документы и непонятно, куда идти. Ясно только, что пока скрыться из города, но в какую сторону прикажете? А решать надо быстро, потому что на возню с Ермаком, дураком, потратил он очень много времени, добрый час, и оставалось не так много из отпущенного. Может быть, фуру уже вытащили из норы, волокут в милицейский газик, а фура молчать будет недолго. Гриша понимал, что надо уехать из города. Можно, конечно, и наугад, до любого крупного города по Великой Сибирской магистрали, но ведь и искать его начнут именно в крупных городах. Хорошо, можно забиться в глушь, отправившись по любой из местных веток на юг или на север, без разницы. Наверное, в глубинке будут искать меньше. Вроде называл Ермак один адресок в Ермаках, можно прийти по нему. А вокруг бегали какие-то идиоты, махали руками, целовались, плакали, прощались, делали что-то непонятное. На вокзале толкотня, милиции больше, чем людей. Гриша сел в электричку, идущую на запад, до Чернореченской. В Чернореченской он вышел и тут же взял билет до Ачинска, тоже на электричку. В Ачинске, маленьком городке, уютном и провинциальном, Гриша очутился уже вечером. Ночью через Ачинск шел поезд на юг, до Абакана, и Гриша тут же встал в очередь за билетом. Очередь, впрочем, это громко сказано, человек 5 стояли в кассу, из чего не следовало, что в Ачинске на поезд садиться не будут. Просто кому надо, билеты давно уже купил. Поезд местного значения тащился между станциями, останавливался каждые полчаса, каждые 15 минут, то на минуту, то на две. Кто замирал на 20 минут на какой-то забытой богом и людьми станции. Визжит и скрежещет железо, стучат колеса на стыках. Купе раскачивается, останавливается, то освещается, то снова уплывает в темноту. Что, сосед, будем проверять, кто из нас быстрее сломается? Давайте проверим. Двое мужчин в этом скрежещущем, неровно освещаемом купе. Двое мужчин даже немного похожи внешне. Только у старшего уже есть усы, а у младшего усов пока что нет. Вот определить, сколько лет каждому из них, куда сложнее. Гришке скоро 28, а дают 30. Соседу 35, а ему тоже дают 30. И вообще они очень похожи, эти двое. Ой, вы не братья? И проводница туда же. Здорово так вот, сидеть и пить водку, заедать купленной в дороге с этим случайным попутчиком. Плохо другое. Похожих-то мужчин уже запомнили. Хотя бы уже проводница. И сосед запомнил похожего на него парня. Примерно его же лет. Потянется след. Или вернее, потянулся бы. Непременно потянулся бы след, если бы Гришка был дурак. Но Гриша умный. В этом вся и сложность для тех, кому приходится его ловить. Да к тому же и не только в следе дело. Очень уж по интересным делам ехал на юг до Абакана сосед. В экспедицию. Гриша усмехнулся, вспоминая уверение Ермака, мол, случай помогает блатным. Вот он, случай. Вот она помощь бога блатных, того бога, который не фраер. Вот случай затаится так, что не тыщет никто и никогда. Да еще и возможность выдать себя за другого, даже внешне на него похожего. В 3:00 ночи, когда давно лег весь поезд, и только проводники сажали и саживали пассажиров на крохотных станциях, где поезд стоял по минуте, Гриша прирезал попутчика. Они давно взяли белье, стали устраиваться. И тогда Гриша выбрал перегон длительностью в 20 минут. Деловито расстелил на полу большой лист полиэтилена и также деловито сунул попутчику финку под левую лопатку. Тело дернулось, подпрыгнуло. Гриша заранее зажал рот свободной рукой, перевалил убитого на пол прямо на этот полиэтилен. Теперь можно было бы прямо так и выкинуть весь труп в окно, вместе с полиэтиленовым листом. Но уже сказались черты Гриши, как прекрасного хозяина. Ну зачем пропадать добру, если можно вполне не транжирить это добро, сберегать? И Гриша аккуратно вырезал ягодицы спутника. Положил сочащиеся кровью куски теплого мяса в полиэтиленовые пакеты, взятые в его же багаже. Остальное он выкинул в окно, когда поезд набирал ход перед речкой. Утонул спутник или нет, уже не было так важно, потому что в кармане его пиджака лежали документы невоенно обязанного, несудимого Григория Соломоновича Вернера, только что окончившего школу вагоновожатых. В случае чего, если труп и отыщут, следствию предстояло готовиться к трудностям. Пока-то они доищутся, что документы не настоящие, если вообще они доищутся. А вот он сам, реальный Гриша, с документами Андрея Александровича Субботина, вполне мог и оставаться этим самым Субботиным навсегда. Держаться подальше от места, где когда-либо жил Субботин, не встречаться с его родителями. И вполне может быть, на Гришин век вполне хватит документов Субботина. Гриша был хитер. Часть последствий своей авантюры он мог предсказать. И как могут задать вопросы о внешности Григория Астафьева, если труп не очень сильно изуродует, и если его найдут быстро? И про перспективу оказаться в розыске, как Субботин, которого ищут по всему Советскому Союзу безутешные родственники. Гриша был молод, неопытен, и последствий многих своих действий он не просчитывал. Например, как легко связать его, скажем так, его образ жизни в Красноярске и вырезанные ягодицы трупа. Гриша не понимал, как легко свяжет эти два фактора любой следователь, и сразу же не поверит, что этот обглоданный труп и есть труп Астафьева, скорее заподозрит, что как раз обглодал его Астафьев. Но был Гриша уже очень, очень умен и хитер, и не только потому, что сразу решил отращивать усы. Нет, не только в этих усах дело. Гриша собрался, вернее, собрал вещи убитого. Все лишнее он выкинул в окошко. Вышел в тамбур для курящих и стал ждать ближайшей остановки покрупнее. Отпечатки пальцев? Гриша усмехнулся, представив себе, сколько народу перебывает в купе. То есть можно, конечно, взять все отпечатки в купе, а потом поискать его отпечатки в Красноярске. Тем более, наверняка, его пальцы окажутся в угрозыске сразу, как только о нем расскажет фура. Замелькали огни крупной станции. Проплыло название «Вишенки». Перешел в другой вагон и там быстро соскользнул на перрон. В 4 часа утра только какой-то левак маялся возле вокзала. Гриша доехал до автобусной станции, подождал 1,5 часа и с первым светом договорился с другим леваком ехать до Абакана. Этого второго левака найти было почти невозможно, и Гриша доехал на нем только до окраины города, до городского транспорта. Дальше он подъехал на автобусе к автовокзалу и сразу взял билет до Минусинска. Автобусы между этими городами ходили каждые 20 минут. Так Гриша запутал следы, а к середине дня он был уже в райцентре Ермаке и стучался не в двери сомнительного дома, рекомендованного Ермаком, а звонил у обитой дермантином двери вполне солидного заведения — лесоустроительной экспедиции. Будь такая необходимость, он бы, конечно, пошел и по наколке Ермака, но раз уж необходимости не было... И к тому же Гриша знал. Субботин ехал в экспедицию, прямо на следующий день и в ненаселенные места. Это ж благодать! Какой в городе себе и представить даже невозможно. Представляешь, километров на 200 вообще ни одного человека. Совсем. Ночью выйдешь из палатки, шум на реке. Смотришь, а это марал через реку бежит. Днем возле этой реки лег и пригоршню ягод запустил себе в рот. Так рассказывал Александр Андреевич Субботин о местах, в которых он ехал, и в том же духе о местах, в которых когда-либо работал. Он вообще был жизнерадостный, легкий на подъем человек, этот Субботин, лежащий сейчас где-то то ли в реке, то ли в лесу, недалеко от полотна железной дороги. Этот Субботин любил дальние дороги, приключения, населенные места и ценил возможность в них бывать. Может быть, потому что он не завел семьи до 28 лет. Что и стало одной из причин, почему Гриша решил его зарезать и сам стать Субботиным. Неукоренный человек. 10 августа Гриша Астафьев еще наблюдал, как толпа бьет бедного дурака Ваську, и думал, как ему легче сбежать из Красноярска. А 12 августа грузовик уже надрывал двигатель, полз вверх по дороге и уносил Гришу прочь от цивилизации. Туда, где нет ни милиции, ни школы, ни машин. И где, как убеждался Гриша, нет места дураку Васеньке, пустобреху папеньке и даже половинщику Ермаку, который вечно пытался и невинность соблюсти, и капитал приобрести. Кроме Александра Андреевича Субботина, экспедиция состояла еще из начальника Виктора Сергеевича, положительного, как милицейский начальник, чуть менее положительного специалиста Аркадия Михайловича и практикант Володя Дягилев. Представляете, приезжаю я в это лесничество, Гриша продолжал пускать, как свои байки Субботина, а у него, у лесника, под кроватью, привязан выпь. Ты, спрашиваю, зачем его привязал? Чего птицу мучаешь? А он: она же рыбу ест, она вредная. Я ему: а много она у тебя рыбы съедает, пока под кроватью сидит? Тут только до него и дошло, какую чепуху он делает. Сама ли выпь рыбу в реке выловит, или для нее лесник выловит и ей скормит? Какая разница? Спутники хохотали. И становилось очевидно, что выпь вовсе не вредная птица. И вообще все эти глупости про вредных и полезных зверей выдуманы 1000 лет назад. Что лесник дурак, а они как раз умные. Что выпь жалко и хорошо, что ее выручил Саша Субботин из-под кровати лесника. А заодно становилось очевидно, что Александр Андреевич Субботин, для всех уже Саша Субботин, компанейский веселый парень, душа почти всякой компании, и что все его за это любят. Эти истины утверждались уже в пути, а вечером в избушке они стали и вовсе очевидны. На другое утро уехал шофер. Целый день предстояло ему вертеть баранку, балансируя на крутых склонах, двигаясь прямо по камням в руслах ручьев, и целый день его нога будет плавно переноситься с газа на тормоз и обратно, с тормоза на газ. Теперь 4 человека были совсем одни в лесу, и так они будут одни вплоть до осени. По первым заморозкам они спустятся вниз. Может быть, спустятся не все, а вдвоем. Кто-то останется со снаряжением, с накопленными образцами. И за всем этим придет снизу машина. Невольно взгрустнулась, но помахав вслед машине, нужно было выходить на маршруты. И как-то так получилось само собой, что Александр Субботин вышел в маршрут с Володей Дягилевым. Ходить по карте и компасу совсем не сложно. Этому Грише не было нужды учиться. 3 дня они шли, медленно поднимаясь на вершины хребтов. Не было особой проблемы с этим движением через лес и с тем, чтобы стрелять, жечь костры или наблюдать, где можно поселиться. Они даже нашли давно заброшенную избушку, случайно наткнулись на нее у излученной реки. И это было необычно, ведь охотничьи избушки совсем не обязательно ставить около реки. Живут в них зимой, а воду берут из сугробов снега, а не из проруби. Может быть, избушку поставили золотоискатели или беглые каторжане? Гриша с Володей долго обсуждали, кто бы мог построить избушку. И Гриша не чувствовал себя слабее или хуже подготовленным, чем спутник. Гриша едва окончил провинциальный технический институт, Володя окончал университет. Но у Гриши и знаний обо всем на свете было побольше, и ум гораздо более гибкий и цепкий. Хуже было другое. Худшее в том, что весь этот маршрут и затеял с одной целью, чтобы собирать гербарий и определять типы леса. Вот с этим-то и было совсем не так уж просто заниматься. Началось с невинного вопроса Володи. — Александр Андреевич, это спираэоидае или розоидеае? Все, что помнил Гриша из школьной ботаники, это то, что так называют разные семейства растений. Но какие и как их отличить друг от друга? Розоидеае, уверенно вякнул Григорий. Какое-то время Володя тупо рассматривал цветок и стебель, потом вдруг жалобно завопил. Но какой же это розоидеае, коллега? Вон же у него пестики не такие, и форма цветка совершенно другая. Розоидеае, Володенька, розоидеае, не сомневайтесь, по новой классификации. Володя не задавал больше вопросов, но вид сохранял озадаченный и несколько обиженный. И это был первый случай, когда Володя первый раз кинул на Александра Андреевича некий особенный взгляд. На завтра вопрос. — Как вы думаете, здесь должно быть больше гераниум коллиниум или на перевале? — На перевале. — А почему? Александр Андреевич пожал плечами. Он надеялся, что очень выразительно. Реакцию Дягилева оценить оказалось непросто. На перевале было замечательно, но опять же, с некой туристической точки зрения, с точки зрения ходьбы, разведения костров, впечатлений, неплохо и с точки зрения того, кто думает обосноваться здесь надолго. Гриша присмотрел несколько мест, где вполне можно было бы поставить избушки. Убедился, сколько тут зверья, даже выше уровня леса. Научился ходить по тропинкам, пробитыми разными видами зверей. Но не мог Гриша не чувствовать, Володя все сильнее понимает. Никакой Александр Андреевич не лесоустроитель. — Как полагаете, коллега, это какой бонитет? — спрашивал Володя, указывая на лес. А Гриша отделывался болтовней о трудностях определить бонитет под внимательным взглядом Володи. — Вы думаете, нам самим нужно картографировать эти площади, или пусть занимаются ребята из управления геодезии? Заводил он разговор чуть позже. И Гриша, конечно же, всем телом вляпывался в ловушку. Не имея никакого представления, что это управление геодезии, Володя выдумал только что, сходу. А для картографирования лесов и выданы начальству секретные карты этих мест.